Десятое. Больше схем, меньше папок. Oh my gosh. Боже мой. How much paperwork does a company really need? Сколько бумаги должно храниться в каждой компании? The reason why the rainforests are dying is because companies have too many pieces of paper. Причина того, что леса планеты вырубаются под корень, в том, что большинство компаний переполнено бумагами. Rules. Правила. Standards. Стандарты. Documentation and explanation about everything. Документация и пояснение документации. But where's the process? А где процессы? Listen very carefully here. Слушайте внимательно. I have a company manual. У меня есть руководство компании. I have company standards. У меня есть стандарты компании. I have rules. У меня есть правила. Heck, I've even got John von Aiken's 11 rules in print in my manual. У меня в любом руководстве компании и отдела есть 11 правил Джона Ван Эйкена. But you cannot just write down words. Но вы не можете все записывать просто словами. You gotta connect the dots. Некоторые вещи нужно писать в виде блок-схем. And that's where processes come in. Именно эта форма определяет успешность процессов. You know the process flowcharts I'm talking about. Вы знаете, как выглядит блок-схема процессов, не так ли? The little boxes that are all interconnected to achieve a specific desired result. Рамочки, соединенные стрелочками для того, чтобы добиться определенных результатов. Something I learned a long time ago. Вот что я понял очень давно. If you want to save a lot of time, если хотите сэкономить время, make sure you know your process. Гарантируйте, что все знают процесс. You see, if your people know the process, потому что если ваши сотрудники хорошо разбираются в процессе, they're gonna screw up less. Они будут совершать гораздо меньше ошибок. Yeah, but they should know. Но они же и так должны знать. We've got 27 pages of rules and procedures. У нас каждому процессу соответствует 27 листов с правилами и процедурами. Hello. Да перестаньте. Wake up. Проснитесь. If you don't put it in a logical sequence, you cannot assume that the people are going to get it. Если ваш процесс не представлен в виде простой логической схемы, ваши люди его не поймут. Why not, John? Но почему нет? I get it. Я же понимаю. You're the manager. Вы руководитель. I hope you get it. Я надеюсь, что вы хотя бы понимаете. Very simple. Но все очень просто. Sure, you want to have things in writing. Безусловно, у вас все должно быть закреплено на бумаге. But try to simplify it. Но постарайтесь не усложнять. And add processes. И добавляйте схемы. People will understand. Которые люди понимают. People will understand the pictures a lot better than the words. Потому что картинки людям гораздо ближе, чем слова.